выскакивай ко мне и без всяких церемоний хватай в объятия. Право слово, выкрутимся легко. Сабинин осмотрел дверь, пощупал замок, не столь уж и хлипкий, как обещано, но и не русский амбарный. Подумав и прикинув, он открыл в своем перочинном ножике тот инструмент, что именуется устройством для выковыривания камешков из лошадиных копыт, примерился, подцепил одну из петель, на коих висел замок, поднажал. Вскоре дело пошло на лад. Он выдернул петлю, тихонечко приоткрыл дверь и скользнул в помещение, наполовину освещенное серебристым лунным сиянием, наполовину тонувшее во мраке. Дождался, когда глаза привыкнут к темноте, уверенно обогнул штабелек небольших ящиков и распахнул дверцы ледника. Через пару минут он появился на террасе с добычей парой бутылок шампанского. Карманы пиджака оттопыривались от двух мельхиоровых вазочек, в каких подают мороженое, нескольких плиток шоколада и яблок. Удивительное дело, но эта операция доставила ему некое извращенное удовольствие. От того, что снаружи его ждала очаровательная женщина, перед которой никак нельзя было ударить в грязь лицом, от того, что это происходило словно бы во сне, посреди мрака, лунного света и безлюдья, он скользил там, внутри, как призрак, ощущая во всем теле удивительную легкость, а в голове хмельное воодушевление. Поставив бутылки рядом, старательно затолкал гвозди на место. Теперь замок выглядел столь же солидно и невинно, как до наглого надругательства над ним. Надя, вернув бретельку на место, шагнула к нему, приподнялась на цыпочки и поцеловала в щеку. Мимолетно, но крепко. «Приз победителю! Ты был великолепен! Пойдем, тут есть неподалеку уютная беседка». Подхватив бутылки, Сабинин пошел за ней, цинично прикинув, что теперь-то нет смысла опасаться сторожей или полиции, а кто докажет, что шампанское и прочее злодейски похищены ими в павильоне, а не принесены с собой. Эксцентричная парочка решила устроить ночное рандеву на лоне природы. Англичане на пари откалывают номера и похлеще. Благо, на вазочках, как он успел рассмотреть, нет никаких особых меток, указывавших бы на их принадлежность павильону. Тут австрияки дали промашку со всем их порядком. Видимо, все дело в том, что у павильона нет никакого названия. Иначе педантичные немцы непременно выгравировали бы его на всяком предмете утвари, как они поступают с корабельной и ресторанной посудой. «Вот здесь», — показала Надя. «Неплохое местечко, правда?» Сабинин кивнул. Отсюда и в самом деле открывался прекрасный вид на изрядный кусок парка. Беседка располагалась на склоне одного из холмов. Залитые лунным светом густые кроны деревьев казались сплошной поверхностью из тронутой патиной меди, диковинным изделием неведомых мастеров. Раскачав осмоленную пробку, Сабинин умело ее выдернул, не вызвав ни малейшего излияния живительной влаги. Еще в бытность свою гусаром он набил руку на обеих крайностях и откупорить на пари бутылку так, чтобы все ее содержимое до последней капли вылетело белопенным фонтаном и наоборот — опять-таки наспор, чтобы не потерять ни капелюшечки. Импровизированные бокалы оказались неожиданно удобными. Столкнувшись краями, они издали длинный мелодичный звон, разлетевшийся далеко. «Ну, как? Я тебя все еще шокирую?» — с любопытством осведомилась Надя, лениво откусив от яблочной дольки. «А тебе хочется? Не без того». «Ты меня удручаешь», — усмехнулся Сабинин. «У тебя грозная репутация опаснейшего боевика, и после этого стоять на часах при мелком ограблении павильончика с мороженым». «Господи, да ты так ничего и не понял».